При определении характера мастерских ШВТС мы не стремились к тому, чтобы в них было организовано изготовление таких же изделий, как на учебно-производственных предприятиях общества. Не было намеренного стремления соблюдать преемственность в обучении с профилями производства УПП. В Чебоксарской и Бийской ШВТС созданы столярные и слесарные мастерские, хотя деревообрабатывающее производство стало очень редким в практике работы предприятий ВОС. Да и слесарное дело мало распространено на учебно-производственных предприятиях. Преобладают слесарно-сборочные работы. И тем не менее профиль мастерских был выбран таким, причем с применением в основном ручного труда. Это сделано не случайно. При выполнении ручных операций в столярном и слесарном производстве в работе участвуют почти все группы мышц, развивается весь двигательный аппарат, что способствует общему физическому развитию, вырабатываются координированные движения, возникают новые условно-рефлекторные связи. В первые годы существования ШВТС между работниками школ велись жаркие споры по вопросу о том, чему обучать при ограниченном времени – трудовым приемам или навыкам. Сотрудники Ленинградского научно-исследовательского института экспертизы трудоспособности и организации труда инвалидов придерживались мнения, что надо обучать правильным приемам работы. В конечном счете пришли к убеждению, что необходимо все же добиваться выработки у обучающихся хотя бы элементарных трудовых навыков. Навык – это не что иное, как определенный прием работы, полученный или закрепленный в результате многократных упражнений и повторений. Без такого закрепления приемов трудовая подготовка в ШВТС будет малоэффективной. Эти навыки или рабочие движения являются основными, исходными для многих трудовых процессов. При этом приходится учитывать также и то обстоятельство, что у некоторых ослепших в зрелом возрасте, проработавших много лет на одной работе, еще до потери зрения сформировались устойчивые приемы в работе, или, иначе говоря, выработался динамический двигательный стереотип. Таким людям очень трудно выработать новый динамический мышечный стереотип, то есть новые рабочие движения, приемы, потому что им мешают прежние навыки. Различные трудовые процессы оказываются очень полезными для них. Это вовсе не значит, что трудовые навыки, полученные до потери зрения, бесполезны. Напротив, они могут и должны быть использованы при профессиональной подготовке ослепших. Выше приведенный пример касается случаев, когда после потери зрения человек обучается новой профессии. В учебном плане ШВТС тема «Холодная обработка металлов» подразделяется на слесарное дело 48 часов и штамповку 22 часа. Работа на эксцентриковых прессах помогает слепому обрести уверенность в своих силах. Многие инвалиды с детства и некоторые поздно ослепшие испытывают сильный страх от шума работающего станка или прессы. Им объясняют, что работающий пресс не представляет никакой опасности для слепого. Все его механизмы настолько надежно ограждены, что даже травма пальца невозможна. Штамп закрыт. В нем оставлена лишь узкая прорезь, куда вставляется полоска металла. Управление прессом несложное. Слепого знакомят с основными узлами пресса, приемами работы на нем, затем допускают к самостоятельной работе. С той же целью слепых знакомят с работой на универсальном деревообрабатывающем станке. Обучение в столярной и слесарной мастерских в обязательном порядке начинается с ознакомления с общими принципами организации данного производства, требованиями промышленной санитарии, правилами противопожарной безопасности. Важное значение придается охране труда и технике безопасности, а также организации рабочего места. Предмет «Холодная обработка металлов» содержит следующие основные темы –